Южная Африка. Мыс Доброй Надежды. Граница Атлантического и Индийского океанов. Зимой 1948 года здесь произошла трагедия. 8 февраля голландский пароход «Урган-Медан» попал в сильнейший шторм у мыса Доброй Надежды и стал подавать сигналы бедствия. Радист судна буквально молил о помощи. «Погибли все. Я остался один. Летучий голландец совсем рядом. Помогите!» Спасатели, поднявшиеся через несколько часов на борт парохода, обнаружили мертвого капитана на мостике, офицеров в штурманской рубке и матросов в кают-компании. На трупах не было каких-либо ран, но на лицах моряков застыло выражение неописуемого ужаса. Вскрытие показало, что все члены экипажа умерли от внезапной остановки сердца. Неужели летучий голландец действительно существует? Это было не первое сообщение о загадочном черном паруснике. В легенде, популярной среди моряков, говорится о парусном бриге, капитаном которого был голландский судовладелец по имени Ван дер Декен. В 1641 году его корабль возвращался на родину из Ост-Индии. Попав в шторм у мыса Доброй Надежды, капитан решил не менять курс. Он поклялся продать душу дьяволу, если судну и команде удастся спастись. Его желание исполнилось. Но за богохульство капитан и все его моряки были прокляты и обречены на вечное странствие по морям. Это, конечно, легенда. Но темный силуэт неизвестного парусника регулярно видят у мыса Доброй Надежды в сильный туман или в шторм. А тех, кто видел корабль-призрак, рано или поздно настигает беда. Огромные лайнеры и небольшие яхты исчезают бесследно. Больше 300 лет экипажи кораблей, огибающих мыс Доброй Надежды, стараются не смотреть на бушующее море. Они боятся увидеть старинное судно с черными парусами, встреча с которым не сулит ничего хорошего. Разгадать тайну летучего голландца не спешит никто. Тайное и неизведанное.